Ветеран или мародер 2. Глава 1. Рождение новой мечты. По многочисленным просьбам моих любимых читателей и подписчиков начинаю вторую книгу так полюбившейся вам истории. Мой дорогой читатель, эта книга для тебя. Именно для тебя и никого другого, так и знай. Конец февраля, холодный питерский ветер продувает даже кожаный плащ. Морозные пальцы умирающего февраля цепляются за любые обнаженные участки тела, и старуха зима щиплет мое лицо. У меня уже совсем иной статус. Даже друзья, стоящие рядом, подшучивают и называют молодым папашей. Я же в нетерпении ожидаю, когда наконец любимая выйдет из дверей роддома с ребенком. Пронизывающий мороз заставляет затянуть шарф потуже, в попытках согреться, но ветер продувает по ощущениям до самых костей. Повсюду мелькают куртки и шапки прохожих. Ленинград живет своей жизнью, что ему мои заботы, но мои мысли сейчас только о ней, о жене, о том счастье и радости, что она принесла в мою жизнь. В голове крутились воспоминания о долгих вечерах, когда мы обсуждали, что вскоре станем родителями, о том трепетном ожидании, многочисленных штурмах различных магазинов, когда мы развернули настоящую боевую работу по обеспечению еще не родившегося малыша всем самым лучшим. Не отставали от нас Санечка и моя мама и теща. Те, похоже, посчитали, раз у нас одна огромная квартира на двоих, ее обязательно нужно превратить в склад товаров матери и малютки. Друзья, да их жены, были не менее активны в советах и помощи захламления нашей Сталинки. Теперь вот стою на пороге нового мира, полного нежности и забот. Февральское небо над нами было сизым и тяжелым, как будто само время делало паузу, чтобы подчеркнуть мгновение ожидания. Однако даже такая мрачная погода совсем не портила радости ни мне, ни ожидающей вместе со мной банде. Все были в предвкушении. Я вздохнул, заполняя легкие холодным, свежим воздухом, и представил, как Анечка выйдет с малышом на руках, как в наш общий мир ворвется это маленькое чудо, моя маленькая принцесса. Разумеется, мы ожидали, но как-то неожиданно, и вдруг двери роддома распахнулись, и мое сердце забилось быстрее, будто в попытках вырваться из груди. Конечно, я уже видел свою дочь, но только через стекло окна, но вот она окажется в моих руках. Почему-то оглянулся на толпу друзей, поймал взгляд матери, младшего братишки, тещи, друзей. Появилась некоторая нерешительность и робость. «Не робей, командир, мы под пулеметами фрицев не робели», — поддержал меня Леха Хрипунков и хлопнул рукой по плечу. Я поднял глаза на любимую, наши глаза встретились, и я увидел ее улыбку, ее теплую, родную улыбку, и в миг, когда наши глаза встретились, вселенная изменила свой миллиардный бег и стала вращаться только вокруг нас, признавая нас с Анечкой новым центром мироздания. Глупые сомнения, робости, страхи перестали существовать. Моя молодая жена вышла из роддома с дочерью на руках, светясь от счастья. Отбросив в сторону все сомнения, с теплом и нежностью во взгляде, устремился навстречу Анечке, в руках держа букет ярких цветов, словно символ новой жизни и надежд. За мной бегут друзья и подруги, заполнив воздух смехом и радостью. Аня, с нежностью глядя на своего малыша, передает его моей мамочке, своей свекрови, той самой женщине, которая когда-то сама держала на руках ее мужа. Свекровь, с любовью и гордостью, принимает внучку, а в глазах ее сияют слезы счастья. Она будто бы королева, обводит всех взглядом, довольная и счастливая. Одной рукой нежно обнимаю свою молодую жену, принимая от нее в подарок улыбку, и протягиваю ей цветы, их аромат наполняет пространство вокруг. В этот момент время будто замерло, а мир вокруг затих, став свидетелем этого волшебного момента. Ну или нам это только показалось. Под радостные крики, шутки и смех мы садимся по машинам, и двигатель нашей победы, как бы разделяя нашу радость, звучит уверенно, как-то по-праздничному элегантно. На какое-то время даже сама природа сдается, и ветер развеивает свинцовые тучи. Путь домой освещен яркими лучами солнца, проникающими через листву деревьев. В душе спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. Ловлю взгляд моей жены и читаю в ее глазах, как они полны надежд и ожиданий, ожиданий всего самого лучшего в будущем. Вот мы поднимаемся на этаж, заходим в квартиру, нас встречает изящно оформленная комната. Девчата, жены моих друзей, все перемыли и украсили, ибо младенца должна встречать чистота и порядок. Получалось с их слов, будто бы в квартире жил не милый и аккуратный я, а некий бомж с дурными наклонностями, который только и умеет, что разводить вокруг себя срач и дикость. Однако сопротивляться было абсолютно бесполезно, и я сдался, отдав квартиру на растерзание жен моих друзей. К Кстати, не пожалел, девчонки постарались на славу. Моя молодая жена, уставшая, но счастливая, осторожно вошла в дом, держа на руках наше долгожданное сокровище. Солнечный свет мягко касался пеленок, создавая атмосферу приятного уюта. Сразу за нами с Анечкой ввалились мои шумные друзья, но они были тихими в сравнении со своими женами. Женщины были просто переполнены желанием поддержать нашу с Аней дочку на руках, занянчить ее до смерти. Но Аня была непреклонна и прошла в комнату, которую мы отдали под детскую. Там стояла кроватка, которую собирал при своей жене еще до ее визита в роддом, куда она и положила нашу дочь. Вот только шаловливые ручки жен моих друзей тянулись к малышу. Женщины были переполнены искренней заботой и радостью. Казалось, этот беспредел нам с Анечкой просто не остановить. Но, будто гром в ясном, безмятежном небе, моя мама и теща с явным недовольством шагнули вперед. Серьезные взгляды, строгое покачивание головой, как могут только настоящие бабушки, они мгновенно навели строжайшую дисциплину. Слова «не трогайте, ребенок спит» заставили жен моих друзей капитулировать и выбросить белый флаг перед грозными защитниками моей дочурки, бабушками. Кто же еще может быть храбрее и отважнее льва, когда речь идет о покое любимой внучки? Да никто. Мои друзья, как опытные фронтовики, осмотревшись, сделали очевидный вывод. Сейчас лучше оставить младенца в покое. Пора совершить тактический маневр отступления, ибо битва явно проиграна грозным бабушкам. Лучше и разумнее будет обратить все свое внимание на щедро накрытый стол. Потому они тактично покинули детскую комнату в направлении другой, где в воздухе витал аромат домашней кухни. Возле стола, создав маленькую давку, каждый нашел свое место, начал легонько раздаваться звон бокалов, послышались тосты за новую жизнь и счастье, заставляя нас с молодой женой погрузиться в поток лести, будто попали ко двору персидского шаха веки так в 10 нашей эры. Я же сидел рядом с молодой женой и нежно держал ее за руку. Естественно, мы оба понимали, что ребенок не только радость и веселье, что в нашу жизнь пришла ответственность за новую жизнь. Будут заботы, бессонные ночи, множество проблем. Но что они значили в сравнении с тем счастьем, что принесла в нашу жизнь дочка? Устав от тостов и бесконечных советов от жен моих друзей, решаю их немного подколоть. Что вы говорите? Да баб вообще слушать нельзя. Сказав такое, напустив на себя вид домашнего тирана и самодура, глазами вижу, что теща подобралась, будто старая опытная волчица, и готова защищать свою дочку, но пока молчит. Потому я продолжаю свой монолог. Да, да, научно доказанный факт, мы не в дикости живем, уже середина 20-го века, женщина, когда беременна, у нее скачки гормонов и вообще не отдает себе отчет в том, о чем она говорит и рассуждает. Первая не выдерживает провокации Оксаны Сидоренко, оно и понятно, у них в семье лютый матриархат. И в чем это выражается? «Ученый ты наш с 5 классами образования, позволь узнать», задает она ехидный вопрос. До того, как моя Анечка родила, мы обсуждали имя. Ну, я и согласился с ней, что Света очень красивое имя и очень мне нравится, но, что но, продолжает давить Оксанка. Я ей говорю: «Любимая, ты пойми, намучается с ним пацан». После такого демарша с моей стороны раздается дружный смех. Смеются даже теща и моя мама. Они точно знают, как порой колбасит при беременности, да и жены моих друзей знают, а те в свою очередь пережили на собственной шкуре те милые споры с беременной женой. Когда все отсмеялись, Оксана, продолжая лезть в расставленные мной силки, говорит: «Степан, так у вас дочь». «Вот и я про что, дочка у нас». «Так вы решили, что Светланой назовете?» «Да вот нет, Валентиной». «Тогда почему так?» – удивляется Оксана. «Жена у меня самодур». «Ой, простите, самодура. Говорит, раз тебе имя Светлана нравится, в жизни так не назовем, вот и пришлось Валей назвать». После такого ответа вновь комната наполняется смехом. Оксанка повержена. «У нас, конечно, дружеские отношения, но так уж вышло. Во всех семейных парах нашей славной пятерки, самый патриарх и безусловный глава семьи, это я любимый, что часто порождает наши конфликты и споры. Ведь мужья, привыкнув за годы войны советоваться с командиром, а затем при работе, когда стал их начальником уже в мирной жизни и вел сквозь рифы и препятствия корабль семейного благополучия от победы к победе, завоевал безусловный авторитет. Да мы уже давно не живем в одной коммунальной квартире. Вот только коммуна продолжает существовать, и я ее формальный и неформальный лидер. Потому своим длинным носом так или иначе влез в каждую семью, что слегка злит властную Оксану. Слыша такой пассаж, и когда все отсмеялись, Аня легонько трогает меня за руку, стараясь сделать это незаметно для наших гостей. Я наклоняю голову, дабы она могла тихо и шепотом сказать: «Степа, так пока не записали дочку. Если тебе нравится имя Света, давай так назовем, я не против. Любимая, да какая разница как. Решили Валя, будет Валя. Я просто шучу и валяю дурака, у нас праздник. Не зря тебя мама называет клоун», — отвечает на такое весело Анечка. «Я тоже тебя люблю», — отвечаю на такое своей молодой жене. Веселье продолжается, похоже, посиделки будут до поздней ночи или даже до самого раннего утра. Вижу, что Анечка устала. «Милая, тебя проводить в кровать? Неудобно как-то, гости». «Ничего, я побуду с гостями, тебе надо отдыхать и только позитивные эмоции». «Хорошо, Степа, проводи». «Так, ребята, я встаю, привлекая к себе внимание всех гостей. Когда взгляды направлены только на меня, толкаю речь: сейчас мы прощаемся». Держу театральную паузу и продолжаю: с молодой мамочкой, Анечке, нужно отдохнуть, провожу ее в спальню и вернусь. Учитывая тот момент, что в сталинках просто отличная звукоизоляция, наша кровать временно стоит в детской комнате, так моя молодая жена всегда сможет услышать, если младенец хоть в чем-то нуждается. Сон молодых матерей крайне чуток и не всегда регулярен и зависит от жизни комочка счастья, закутанного в пеленки. Там в 21 веке забыли одну истину, выставив вперед права человека. Совсем неправильно такое. Все порождают обязанности. Взять якобы непреложное право на жизнь, откуда оно у человека? Встретишь в тайге медведя, так объясни ему за свои права. Вот и наша дочка, откуда у нее такое право? В первую очередь из обязанностей матери, которая сама в добровольном порядке накладывает на себя обязанности. Отказывается от крепкого сна, обязана выбирать питание, что подходит не только для нее, а полезно для дочери. Возможно, ей менять пеленки совершенно не будет вызывать радости и восторга. Вот только это самое право на жизнь у нашей маленькой дочки берется из обязанностей ее родителей. Мне сейчас нужно работать за троих и обеспечивать молодую жену в декретном отпуске всем необходимым. Любимая должна забыть про покой и сон, и так маленькая Валюша получит свое безмятежное детство. И только так, а никак иначе. Такое же касается и остального в целом. Молодой парень, что служит в пожарной охране, должен отказаться от своей безопасности, лезть в огонь, доставать людей, тушить пожар. Так мы получаем нашу защиту. Другой, ровно такой же молодой и сильный парнишка, обязан лезть под бандитские пули. Так мы избавились от криминала, который захлестнул СССР после ВОВ, но иначе и не бывает. Сначала обязанности и чей-то отказ от комфорта, а уже затем появляются права, а не наоборот, как внушают в безумном 21 веке. Проводив мою молодую жену до кровати, помог раздеться и прилечь. «Посиди немного со мной, Степан, я очень скучала», — просит меня Анечка. «Конечно, я никуда не ухожу. Прости меня, знаю, ты хотел сына». «Глупость, Аня. Просто если бы первым был мальчишка, он мог бы оберегать нашу дочь во дворе, заботиться о младшенькой». «Да, так, пожалуй, было бы лучше. Так ты не расстроен? Чем? Дочкой, которая будет любить и обожать своего папку, готовить мне разные вкусняшки, когда станет чуть старше. Ты ведь ее научишь, Анечка?» «Конечно, научу. Ну вот видишь, так я только выиграл, буду самым настоящим обжоркой, выйду на пенсию, а дочка мне будет пирожки печь». «Ты с темы не уходи, Абрамов, что за грязные намеки?» «Какие намеки, Абрамова?» Также перехожу на официальный тон, напоминая, что у нас теперь одна фамилия. Первая – дочь, второй – сын. «Ты все врешь, Абрамова, я сказал первый сын, а второй – дочка». «Уходишь от темы, сержант». Переходит она на мое воинское звание, она всегда так делает, когда подшучивает над моим бренным телом. «Как старший по званию приказываю тебе спать», — отвечаю я. «Значит, это еще не конец?» «Конечно, завтра будет рассвет», — утвердительно отвечаю я. «Я про детей», — переспрашивает Анечка. «Если ты против, у нас не будет больше детей». «Я не против», — говорит такое моя молодая жена, явно борясь со сном. Не уверен, что она именно об этом хотела поговорить. Похоже, накрутили девчонку в роддоме. Дескать, все мужики хотят сына. Отчасти это так и есть, но я действительно рад своей маленькой принцессе. Рад возможности наряжать ее в разные платьица и покупать банты. А сын? Да не старые мы. Решаемый вопрос. Скорее всего, любимая просто соскучилась, и ей надо было растратить все нерастраченные слова и поговорить с мужем. Когда она засыпает, возвращаюсь к гостям. Как-то незаметно для себя, находясь в самом эпицентре праздника ТК, молодая мамочка спит, да и дочку попробуй потревожь. Бабули строго на страже, как два цербера у врат Аида. Вот и остается терзать молодого папашку, остаюсь один. Нет, все так же отвечаю на тосты, поддерживаю беседу, отшучиваюсь и даже порой довольно удачно шучу в ответ. Вот только сейчас новый 1949 год, конец февраля, год крайне молод и только в своем самом начале. Мне же приходится думать наперед. До марта 1953 года остается 4 года. Понятно, Хрущев не сразу разгромит артели и кооперативы. Ему потребуется время. Вот только выходить из данного бизнеса, когда у тебя твой самолет идет на бреющем полете, хвост горит, а двигатели отказали, не самый лучший выход. Так можно в знаменитый ГУЛАГ уехать, ведь именно в это время начнут освобождать полицаев, бандеровцев, лесных братьев и активно их принимать в партию, дескать, она их перевоспитает. К чему такое приведет в 1991 году, все отлично знают. Для примера, Боря Ельцин, сыночек кулака. Кучма, по его собственным словам, ребенком носил еду бандеровцам в леса, а кто его отправлял? Правильно, родители. Потому пострадает в первую очередь легкая промышленность. Пройдет совсем немного времени и начнется эпоха тотального дефицита. Однако не о том речь. Все честные трудяги и артели окажутся под ударом, накопленные годами работы отобрано. Потому нужно думать о выходе из бизнеса, причем безболезненном выходе. Будет правильным и разумнее всего начать ликвидировать артель, скажем, за год от основных событий, желательно в 1952 году, это первое. Значит, у нас остается меньше 3 лет. Вот за это самое время просто необходимо заработать, как можно больше денег и вывести на сберкнижку, что мне, что моим парням. Ну и главное, пусть мне и 29 стукнуло, но через 4 года будет лишь 33, как говорят, возраст Христа. В плотники, что ли, податься? Ведь до пенсии будет бесконечно далеко, а куда пойти работать и чем заниматься, совершенно непонятно. Командир, о чем задумался? Да вот о детях, да про религию. Это ты про религию? Ты же у нас был первый комсомолец. Восхитился Леха, ожидая новой порции юмора. Ну я и не подвел. Анекдот от молодого папаши. Вот представьте, сидит, значит, апостол Петр на воротах рая, чувствует, ему по нужде отойти надо. Он и попросил Христа его подменить. Сидит, значит, Иисус, а тут мужичок подходит. Тот его вопрошает: достоин ли ты пройти в ворота рая смертный? Не знаю, ничем не прославился, был простой плотник, чему и своего сына обучил, вот его знают и почитают люди. Расскажи, требует Иисус. Мой сын с самого своего рождения был особенным, ибо не был даже зачат, как это обычно бывает. Он много странствовал, терпел лишения и несправедливость, пока не вывел своих учеников и последователей к светлой жизни. Папа в изумлении восклицает Иисус. Буратино в изумлении восклицает плотник. Как был клоун, так и остался. Осуждающе говорит мама, крестится, но вижу, хихикает. Все просто лежат под столом от моей шутки. Чего же вы хотели? Страна-то у нас атеистическая, и такие шутки заходят на ура. Глава 2. Девочка, с которой ничего не произойдет. Особая благодарность Гавалт. Единственный человек, который на данный момент помог поддержать мой проект. Первые главы идут с большим трудом, и такая поддержка просто бесценна. Мне вспомнилась фраза из классического советского кинофильма «Белое солнце пустыни», который, к сожалению, еще не вышел. Там пусть и злодей, но довольно харизматичный негодяй, о котором один из главных героев фильма Саид высказался, что он не бандит, а воин. Так вот, этот нехороший человек сказал мудрую вещь: «Хороший дом, хорошая жена, что еще нужно, чтобы встретить старость?» Вот уже неделя прошла, как я забрал из роддома свою любимую жену и маленькую принцессу, а жизнь становилась только лучше. Ранним утром я просыпался, шел приводить себя в порядок. Это просто неописуемое счастье и роскошь, в которой мы сейчас жили, и мне действительно есть с чем сравнивать. Ведь в 21 веке я не был офисным планктоном, а вполне себе менеджер среднего звена с довольно хорошей ипотечной квартирой. Вот только утром у меня не болела голова, дескать, вылечу с работы, не смогу оплатить ипотеку и окажусь на улице. Наоборот, я стоял под роскошным душем, думать о стоимости воды в СССР, это даже не смешно. Она практически ничего не стоит, можно хоть часами стоять под душем, а воду из-под крана пить, ибо работают очистные сооружения. После душа и остальных процедур, единственной неприятностью была газетная бумага, но, увы и ах, сейчас так во всем мире, но я смело шагал на нашу шикарную кухню. Уже там нежно чмокал в щечку мою красавицу жену, ибо она считала просто необходимым просыпаться раньше мужа. Т.К. сидит в декретном отпуске и чем-то ей нужно заниматься, по ее собственным словам, дабы не сойти с ума от скуки и безделья. Потому меня всегда ждала чашка ароматного кофе. Ах, какой это был кофе! Такой в 21 веке пьют разве, что только олигархи. Из настоящих кофейных зерен, без различных ГМО и прочих ароматизаторов и химии, добавленной к зернам. Зерна же моя любимая Анечка лично молола. Смотрим, ручная кофемолка СССР, выдаст кучу фото любой поисковик, своими руками. Само же кофе варяло в бронзовом кофейнике. Иногда с удивлением и подозрением смотрел на славянские черты лица моей красавицы жены, выискивая в ней арабские или турецкие корни, ну минимум сходство с метиской из Латинской Америки. Но нет, Анечка не скрывалась за миражом или чарами, открывая свою истинную суть в виде старухи-турчанки, которая меня взяла колдовством. Просто у девочки были золотые руки, и она умела готовить кофе. На завтрак очень часто был высокий советский омлет. Это когда в посуду разбиваются яйца, стандартный советский рецепт, порция 4 яйца, добавляется стакан 200 грамм молока, соль по вкусу, и все взбивается венчиком. Там имеется и маленький секретик: дабы омлет был более сытный и вкусный, для поднятия жирности нужно добавить чайную ложку растопленного сливочного масла и, конечно, такую же ложечку растительного. Затем он запекается в духовке, предварительно разогретый, куда ставится форма со смесью, ибо омлету нужно расти, он во время запекания минимум на треть от общей массы вырастет. Один из секретов божественного вкуса было масло и молоко, все натуральное. Масло из 21 века, которое у нас считалось сливочным маслом самого высокого качества, в СССР лишь маргарин средней паршивости, а тут натуральное сливочное масло. Потому в 21 веке такой омлет почти невозможно приготовить, ну или нужно быть чрезвычайно богатым человеком, который имеет доступ к продуктам. Иначе даже если он и поднимется, не будет того цвета, вкуса и запаха. Так жалкая пародия. Учитывая же тот факт, что моя работа в основном сводилась к пассажирским и мелким грузоперевозкам, чаще выступал в роли таксиста, то всегда был на колесах, потому в обед спешил домой, где меня снова ожидала моя красавица-жена. Дабы не разбудить маленькую Валичку, не использовал звонок, достал из кармана ключи и открыл дверь. Анечка уже ожидала меня в коридоре. Несмотря на отличную звукоизоляцию в сталинке, она уже примерно знала время, в которое я бываю дома на обеде. «Любимая, рад тебя снова видеть, а что у нас на обед?» — сразу поинтересовался я. «Так ты иди руки помой, Степан, все уже готово», — загадочно улыбалась Анечка. Быстро снял верхнюю одежду, разулся, ибо мы не в диких США, прошел в ванную, помыл руки и умылся. Вот в нашей кухне-столовой меня ожидал настоящий пир желудка. Причем нужно отметить, это был довольно обычный обед для советской семьи, учитывая, что мы проживали в городе Ленинград, который в свою очередь находился в Ленинградской области, которая чуть не полностью покрыта лесами. Мы занимались тихой охотой, собирая те самые грибы. Опять же мои друзья, их жены, да и я сам были из села и деревень, потому все владели навыком заготовки грибов, в частности умели их сушить. Потому на первое у меня был крем-суп из белых грибов. На второе — классическое советское блюдо — макароны по-флотски с добавлением сыра. Ой, какой это был сыр! Божественный сыр! Такие сыры разве, что на банкете в честь очень высоких гостей на пиру какого президента очень немаленькой и богатой страны встретишь в 21 веке и только. Более того, такой сыр было бы преступлением добавлять в макароны. Но увы и ах, мы жили при Сталине, и для нашего времени и эпохи это вполне себе обычный сыр. Анечка бы крайне удивилась, если бы предложил добавлять, чего попроще, а что собственно попроще бывает. Естественно, макароны по-флотски не бывают без добавления фарша или минимум тушенки, у нас был добавлен свиной фарш. На десерт же были сырники с клюквенным вареньем и чай без сахара. Было бы крайне странно запивать эту гастрономическую радость сладким чаем, когда есть сладкое варенье. Тем более и клюкву мы собирали самостоятельно. Благо на болото Ленинградская область также богата, потому и клюквы собрать не составляет большого труда для бывших деревенских жителей вроде меня или моих друзей. Правда, мы устроили жесткий мужской шовинизм и не допускали до сбора женщин, ибо нечего на болотах делать, да и ни к чему комаров и прочую мерзость кормить на болотах. Все было очень вкусно. Спасибо тебе большое, любимая. сказал я после приема пищи, с трудом отвалившись на спинку стула в столовой. «Я рада, что тебе понравилось, очень старалась, чтобы к твоему приходу все было с пыла с жара», — ответила Анечка. «Когда ты только все успеваешь, ведь на тебе наш дом, дочка, мне вот готовишь, а как не успевать, в доме стиральная машина, а дочка так мне с ней заниматься только в радость, вот и я о чем, грудной ребенок, а я практически не слышу, как она плачет, и ты особо уставший не выглядишь», — высказал свои мысли молодой жене, ведь отчетливо помнил из 21 века слова женщин, какой это непосильный труд заниматься грудничком, да еще стирать, убирать, готовить. Да наша стиралка из 20-го века ни в какое сравнение со стиральными машинами автомат не идет. «Степа, не обижай меня, пожалуйста, разве я плохая мать?» В голосе моей любимой послышалась обида. «Я так не сказал, наоборот, меня удивляет грудной ребенок и почти никогда не плачет. А с чего нашей дочке плакать? Ну там пеленки мокрые или кушать захотела». Я был несколько обескуражен, ибо данная моя сущность не встречалась с младенцами, а из 21 века четко знал, ребенок постоянно рыдает и не дает спать родителям. Так разве я не меняю пеленочки? Кто же даст нашей доченьке лежать мокренькой? Тебе и самому не понравится, если у тебя будут мокрые штанишки, Абрамов. Похоже, настроение у Анечки изменилось, она посчитала мой комплимент за шутку и потому шутила в ответ. Да и какая нормальная мать даст кричать своему ребенку, когда он голодный? Изверг, а не мать, а нормальная всегда накормит, продолжила Анечка. А я сидел, как оплеванный, хватал ртом воздух и не знал, что ответить. Вполне себе логично, чего младенцу кричать и скандалить, когда ему тепло, светло, рядом мамка с папкой, девочка в чистоте и уходе, да еще и накормлена. Сиди, точнее лежи себе и балдей, да знай, расти на радость мамки с папкой. Ну, а стирка и уборка с готовкой, это ведь, наверное, очень сложно. Наконец нашел, что возразить. Степан, я весь день дома, считай, только и делаю, что ем, да сплю. Понятно, когда Валюшка шумит, просыпаюсь, но ей сейчас много внимания не надо. Поменять пеленки или накормить, и занимайся своими делами, покушай, поспи. Стиральная машина стирает, я хоть полы, да пыль в квартире притру вроде и пределе. Наверное, скучаешь по школе? Переспросил я. Конечно, там работа, уставала, а сейчас сама себе ищу ту самую работу. Ты вот говоришь готовка, а я чуть не на стенку лезу. Жду, когда ты придешь. Знаешь, как скучно. Мне трудно тебя понять, любимая. Постоянно в селе работал, потом война, затем, сама знаешь, артель, работа. Да я на тебя не злюсь, вам, мужчинам, нас трудно понять. Уборка, она же от скуки, у нас не свиньи в квартире живут, потому просто чуть шваброй повозила, уже и чисто. Тряпочкой, когда каждый день по шкафам проходишь, откуда там пыль будет? Не мне тебе советовать, но может читать книги, слушать радио, сейчас шикарные постановки, смотреть телевизор, постановки, учитывая, что в конце 40-х, а начале 50-х годов в СССР телевидением все же не было столь массовым, было множество радиопостановок. Банально читали книги с выражением в несколько голосов и вставляли музыку. Однако существовали и целые радиоспектакли. Моим читателям такое покажется примитивным, но они были даже со спецэффектами, для примера добавляли шум улицы, если требовалось по спектаклю, звуки проезжающих автомобилей, когда действие в поезде, стук колес, ну и, разумеется, различная музыка, как в современном кино, передающая атмосферу радиоспектакля. Этим только и спасаюсь, Степан, иначе бы оставалось только спать, как лошадь, по 24 часа в сутки, ответила молодая жена. Ну какая же ты у меня лошадь, ты моя красавица и умница. Скоро Валюшке надо будет гулять, скоро, пойду посмотрю, если проснулась, будем гулять вместе. Анечка удалилась в детскую комнату. Если кто-то думает, что мы полностью обезумели и младенца, которому еще и месяца нет, тащим на улицу в морозы, а они еще стояли в марте месяце, да под пронизывающий ленинградский ветер, то он ошибается. Так получилось, что дочка каким-то образом настроилась на график работы папки, потому после моего приема пищи на обеде обычно просыпалась, если требовалось. Мы, разумеется, меняли пеленки, и Анечка кормила малышку, но ее не пеленали повторно. На какое-то время оставляли раздетой, так дочурка могла свободно болтать ножками, делать разные пасы руками, как настоящая волшебница или чего ей там взбредет в голову. Опять же, ребенка никто бы не бросил в таком виде просто лежать. Самое время было поиграть и всячески погукать, а когда она уже начинала даже не хныкать, нет. Моя маленькая принцесса начинала издавать звуки, которые были чем-то похожи на кряхтение какого-то недовольного старичка. Вот в этот самый момент и пеленали ребенка и укладывали спать. Своим недовольным кхиком моя принцесса показывала, что хватит игр. Она как бы говорила: «Родители, вы с ума посходили, эй, взрослые, вы меня слышите? Если вы сейчас же не отстанете и не дадите ребенку поспать, я вообще заплачу и очень-очень сильно закричу». Потому мы, как любящие родители, давали своей принцессе отдых. Пусть растет, придет время, будет своему мужу мозги выносить, как выстрел картечью в голову, а мне не надо, у меня своя ненаглядная есть, и она страдает. Причем помочь я ей не могу, нет, взять часть обязанностей на себя, это всегда пожалуйста, но она и так изнывает от безделья, а еще и отобрать единственную работу по дому будет крайне жестоко, но и отпустить на работу также не могу. Пусть у нас основной доход, высокие зарплаты обеспечиваются нашей прошлой спекуляцией и деньгами на счету артели, но и сейчас мы довольно неслабо зарабатываем, потому и основной добытчик финансов семья, это я любимый. Тем более скоро весна, причем не календарная, а самая настоящая, значит потребуются наши трактора-малютки и снова доходы резко пойдут вверх. У нас так благодаря извозу доходы более, чем значительные. Чиновники из Смольного на меня косо смотрят. Нет, закона не нарушаю, но отчего я не развиваю артель, не набираю больше персонала, отчего мы только на повышение зарплаты почитай и работаем, ну и как им объяснить, что вскоре все схлопнется, артели отожмет Хрущев. Вот только благодаря своему личному ангелу, мне наконец пришла идея, куда собственно я могу податься. Ведь моя основная проблема в том, что я не знал, что мне собственно делать после закрытия артели. Денег у меня и семьи будет более, чем достаточно, вот только если не работать в СССР, можно попасть под закон на тунеядцах и присесть в тюрьму. Далее запрет селиться в Москве и Ленинграде. А оно мне нужно, вот только моя любимая дочка Валичка, это же девочка, с которой никогда и ничего не произойдет. Именно так называлась первая книга про Алису Селезневу. Вопрос лишь в том, смогу ли я красиво и художественно изложить детскую сказку, причем правильную сказку, где космос, пионеры, комсомольцы и победа коммунизма не только на планете Земля, но и на многих других планетах Солнечной системы. Понятно, есть разные галактики и там могут быть даже капиталисты, но это даже хорошо, надо, чтобы наши побеждали всяких гадов и космических пиратов. До первого искусственного спутника Земли не так далеко. Затем будет гибель Лайки. Развивается культ кибернетики и робот Вернер совсем в тему будет. Опять же происхождение у меня не подкачало, шикарное происхождение. Сам из крестьян, ветеран войны, хотя этим не удивишь. Сейчас все моего поколения ветераны, ну или почти все. Только единицы получили бронь или каким-то образом отмазались, причем не всегда за деньги инвалидов на фронт не брали, но все же медали и орден они в минус не пойдут. Отец был бойцом комбеда и погиб от рук кулаков. У Анечки происхождение и то похуже будет, ибо коренная ленинградка, даже не пролетариат, зато не из бывших. Пережила блокаду, учитель, а поверьте, в СССР учительница, это вам не просто так, а крайне уважаемая профессия, элита. Вот и получается, они сейчас заняться просто нечем. Покупаю пишущую машинку и сажусь за первую повесть про Алису Селезневу. Отчего не провалю Селезневу? Вы еще предложите Валентина Абрамова, что я дурак дочке жизнь портить. Можно представить события, узнают отец-автор, а она и есть та самая Валя Абрамова, прототип из сказки отца, считай толпы поклонников и не дай боги фанатов. Потому имя я оставляю будет Алиса, но с подписью от автора, что посвящаю своей дочке. Кстати, в попаданческой литературе есть такие деятели, дескать, я Гарри Поттера читал, так я не хуже автора и напишу, будет бестселлер и стану миллионером. Не напишешь и не станешь. Почему? Кто такой Гарри, если описывать книгу? Жил бедный мальчик-сирота, но пошел учиться в школу магов, плюс оказался богатый, от родителей наследство получив и разные приключения. Дело в том, что все эти приключения нужно, даже необходимо красочно рассказать литературным языком, дабы было красиво и затягивало читать. Никогда менеджер среднего звена с таким не справится, от слова абсолютно. Потому и мне не приходила в голову мысль стать писателем, никогда им не был, и просто воровать сюжет и пересказывать от себя бесполезно. Вот только у меня сложилась уникальная ситуация. Есть под рукой личная училка, которую в институте годами учили красиво рассказывать историю, не просто рассказывать, а удерживать внимание детей. Более того, Работая она сейчас, приноси из школы кучу тетрадей, занимайся классным руководством и т.д., у нее просто не будет времени всем этим заниматься. Одновременно моя любимая сейчас, скажем так, на гормонах эмоций бьют через край, и их нужно выплескивать, и такое скажется в тексте, не может не сказаться. Вот далее включаем логику менеджера-продажника, или проще говоря, торгаша. Говорю жене, что люблю нашу дочь и даже не вру, действительно души в ней не чаю. Потому мечтаю написать для нее красивую сказку. Что мне на это скажет Анечка? Пиши. Вот и напечатаю. Более того, у меня даже личный кабинет появился, или бывшая наша спальня. Кровать-то стоит в детской, мы следим за Валюшей, не дай бог заворочается ночью во сне. Дочка должна быть под присмотром и получать самое лучшее. Поставить стол, денег у меня завались, и печатай хоть до утра. Но, напечатал и рассказал сухим языком, где события из точки А ведут в точку Б, такое не примут в издательстве. Не здесь, в СССР, где куча талантливых авторов. Зато моей жене делать абсолютно нечего, по ее собственным словам. Попросить, как учительницу, приложить талант. Ведь это так мило и романтично, когда отец и мать своей любимой дочке пишут сказки. Считайте меня циничным торгашом, но моя Анечка сама порвется на британский флаг и любого за дочку и мужа порвет. Потому она доделает из моей заготовки, и вместо куска мрамора, обработанного моими корявыми ручками, появится великолепная статуя. Это действительно выход. Да и став соавторами, ведь все деньги пойдут в дом. Опять же, есть несколько лет. Если повезет, стану членом Союза писателей. Опять же, при Сталине, пока этот социальный лифт не закрыт. Вот и занимайся своими делами, не работая официально. Членский билет от чего хочешь прикроет. Спасибо дочке и любимой жене. Мной найден выход. Вопрос к читателям. Всегда при написании книг хочу ускорить темп повествования, дабы события через край били. В некоторых книгах даже критиковали, что очень спешу. Потому сейчас пытаюсь не торопиться. У нас есть комментарий для обратной связи. Возможно, совсем не интересен быт бывшего ветерана, и этому надо меньше внимания и т.д. Мне действительно важно ваше мнение и обратная связь. Глава 3. Рождение Алисы. Особая благодарность Гвалт. Единственный человек, который на данный момент помог поддержать мой проект. Первые главы идут с большим трудом, и такая поддержка просто бесценна. Когда-то автор умрет, но имя мецената останется жить на страницах его книги. Найдя решение проблемы, заехал в кооператив, выпускающий первые электрические печатные машинки. Это в 21 веке понять сложно. Но я купил нанотехнологичную вещь. Хотя вся технология заключалась лишь в том, что нажатие клавиш требовало немного больше усилий, чем печатать на клавиатуре компьютера, а как менеджер среднего звена был ас с клавиатуры. Причем расположение клавиш не особо сильно и отличалось от стандартной клавы, потому при минимуме тренировок научусь печатать вслепую. Вот с покупкой письменного стола возникла проблема. Причем мебели при Сталине просто завались, это вам не конец войны. Проблема в том, что она сейчас делается из настоящей древесины и потому весит довольно солидно. Разумеется, стол из прессованных опилок донести до машины совсем не проблема, а настоящая мебель из дерева, которую только очень богатые люди в 21 веке себе позволить могут, уже совсем другой коленкор выходит. Потому пришлось отдать целый четвертной двум мужчинам, что помогли мне его донести до моей победы и загрузить на верхний багажник, привязать веревками. Благо еще при покупке пишущей машинки озаботился листами для печатания, как, впрочем, и чернилами. Одно радовало, дома мне не придется платить за услуги грузчиков. У меня есть мои ребята, которые с большой радостью помогут мне поднять стол на этаж. Это с учетом, что письменный стол не влезет в лифт и его придется поднимать на руках. Такое вот советское время, время товарищей, не только лишь по названию, но когда вы реально дружите, тебе реально помогают. Бесплатно, а не только лишь на словах, дескать, держись, Степан, морально мы с тобой. Вот и про ребят надо было подумать. Надо быть настоящим товарищем и найти им достойное занятие, которое обеспечит будущее и не заставит перенапрягаться в годы безумного кукурузника. Если просто начну писать я и моя жена, а кем, собственно, мои парни станут сразу, после уничтожения артелей Хрущевым? Да безработные, как и их жены. Другое дело использовать деньги коллектива на съемки кинофильма. Тем более я знаю, как должна выглядеть гостья из будущего, а моя жена допишет. От нас только лишь спецэффекты, которые в данном времени довольно примитивные. Причем, зная некоторые приемы, что использовались в классических фильмах, можем не слабо так обогнать наше время и создать кино-шедевр. Мы в обязательном порядке просто обязаны сделать лучше, чем было в 1985 году. Да и никто артели не может запретить губить свои деньги на свое усмотрение, ради общих целей. У Коли Паца дочка просто куколка с волшебными глазами, она точно подойдет под роль Алисы Селезневой и второй класс обучения или второклассница, тем более девочка старше ТЕ, продемонстрировать в реале успехи перед второклашками вполне сумеет. Причем далеко не факт, что начинать надо сначала. Именно гостья училась в 6 или 7 классе, точно не помню. Потому книга начнется со второго, а вот сам фильм именно с 7-го класса. Только нужно действовать постепенно. Потому когда безумные идеи, надо начинать с безумия. Начнем с самого простого. Купить видеокамеры не проблема. Пленка цветная, она уже давно есть, стоит недешево, но тоже особых проблем не вызовет. Обращаться с камерами, научить моих парней — дело относительно плевое. Ибо сейчас еще нет кино и телеинститутов, где готовят операторов и прочих осветителей. Значит, сами-сами. Опять же артель, если имеет деньги и своими силами, свои актеры, сценарий, декорации, костюмы и т.д. снимает кино, ну так снимайте. Более того, когда он пройдет цензуру, а он пройдет, ибо у нас Алиса самая пионеристая из пионерок и мир победившего коммунизма. Даже с элементами мира полудня Стругацких, то чего бы не пройти, вещи она будет говорить красивые и правильные. Снимают сейчас не так много, прокатиться по кинотеатрам, так и книги резко станут востребованы, а дальше войти в союз писателей — дело техники. Дальше проще. Даже когда нашу артель закроют, но уже выйдет несколько фильмов про Алису и они будут популярны, что произойдет? Именитый режиссер, кинооператор, осветитель и знаменитые актеры и актрисы в любом случае останутся при киностудии. Им тогда не нужно будет думать, куда идти, куда бежать после закрытия артели. Банально хорошие деньги будут зарабатывать, так сказав, почти не работая. Потому еще в гараже сказал сегодня свою победу, паркую у дома, объяснил, что мне нужно помочь поднять мебель на этаж. Такая просьба была стандартная и не только от меня, ибо мою тушку также порой припрягали в подъеме мебели на этаж мои друзья и соратники, потому все согласились, дескать, надо перетащить письменный стол, цель мы видим и не видим препятствий. Затем случилось следующее. Любимая, мы с покупками. Сразу с порога обрадовал мою ненаглядную жену. Кто это мы? Переспросила Анечка. Так я не один, я с парнями, ответил я. Ой, мальчики, простите, хотите ужин? Сразу перестроилась Анечка. Это понятно, она бывшая блокадница, ей крайне важно накормить гостя. Да, конечно, сразу согласился балагур Леха. Так банальная установка мебели закончилась посиделками, какие, впрочем, я и планировал, ибо была продумана некая стратегия действий. В частности, если кого-то желаешь загрузить работой, то можно попросить и остаться обязанным, а можно, если вы ребенком читали Тома Сойера, то в курсе, как тот покрасил забор, обобрав мальчишек, да еще и за право поработать на его благо. Потому, как только мы присели за стол, приступил к своим коварным планам. Любимая, а ведь у меня для тебя подарок. Очень издалека и загадочно начал разговор. Это какой? Стол в нашей комнате? Валичка подрастет, так и стол окажется лишним, возразила Анечка. Как ты могла подумать, я знаю, ты у меня человек творческий, и возвышенные материальные ценности тебя не заботят. Еще бы они меня заботили с таким мужем, дом полная чаща, сказала моя молодая жена, нежно поглаживая меня по руке. При таком высказывании и подколке, жена ГГ искренне говорит, подколка в том, о чего ей собственно заботиться по уровню жизни СССР, они почитай миллионеры. Так что ГГ сказал дурость, Анечки мои друзья начали смеяться, что в целом и ожидалось. Давайте расслабьтесь, черти, я вас сейчас к самому главному подведу. Дождавшись, пока смех стихнет, в ответ нежно погладив руку своей красавицы жены, продолжил начатый разговор. Так вот, я решил подарить нашей дочке сказку, пока она маленькая и не понимает, но я буду писать и стараться, вот есть письменная машинка, да ты сама видела. Я так рада, Степа, любимый, всегда говорила тебе, надо заниматься саморазвитием. Ну, я у тебя хороший муж, видишь, слушаю твои советы, ты у меня самый лучший. А подарок какой? Сразу переспросила Анечка. Я вот в своем художественном таланте совсем не уверен, потому у меня будет огромная просьба, помочь с написанием сказки. Я буду писать, а ты вставлять красочные описания, ты же умеешь, знаю, тебе в институте учили. Пока я вижу предложение поработать, а не подарок, где подарок подлый эксплуататор напустила на себя суровый вид моя молодая жена. Разве это не романтично, когда молодой отец с красавицей женой и тоже молодой мамочкой пишут вдвоем для своей дочурки сказку? Только представь, любимая, мы живем, чтобы сказку сделать былью, обеспечить нашей дочке счастливое детство, игрушки, красивые платьица, сытую и достойную жизнь. Но это все материально, но подарить самую настоящую сказку. Подарок от нас двоих, где поработали ты и я. Услышав такое, моя жена подвисла, задумалась и даже слезинка появилась на ее очаровательных, таких нежных и дорогих мне глазах. Она действительно была счастлива. Мои же друзья-фронтовики, отчасти циники, которые прошли самую страшную войну 20 века, взвыли в голос. Ведь пройдя все эти ужасы, они как никто другой могли ценить красоту и умели получать бесконечное удовольствие от мирной жизни. Пользуясь тем, что абсолютно все впали в экстаз от услышанных слов, продолжил давление. Ну и про сам подарок. Ты говорила, нечем заняться и скучаешь от безделья в декретном отпуске. А тут такое благородное дело, важное для нашей семьи, важное для любой любящей матери, и как знать, возможно, даже в масштабах всего Советского Союза ты сможешь принести пользу. Скажешь, тоже всего СССР, смутилась Анечка. Зачем торопиться, начнем только с масштабов одной отдельно взятой советской семьи, как маленькой ячейки советского общества. Думаешь, у нас получится? После этого вопроса она заглянула мне в глаза, как-то заискивающе, как щенок смотрит в глаза своего хозяина, ожидая от него вкусняшку и ласки. Такой милый и беззащитный взгляд, который просто невозможно обмануть. Для дочки и для тебя, любимая, я сотворю невозможное и напишу самое лучшее из того, что мог бы придумать человек. Далее, после состоявшегося разговора, каждый вечер стал тратить не менее 4 часов в день, а в выходные по все 8-9 часов в день на написание книги. Причем начать решил именно с сюжета «Гости». Более того, мне было известно 2 варианта, как Коля познакомился с «Машиной времени», киношной и книжной. Даже 2 разные фамилии данного персонажа, а точнее Герасимов, версия кинофильма, и Наумов, книжная версия, если делать сразу под киноэкранизацию, да с учетом, что мы все же будем писать детскую сказку, то надо найти машину времени в подвале заброшенного здания. Хотя версия с квартирой была куда более логичной. Вот фамилия Наумов Коле подходила больше, она как бы намекала: паренек непростой, а сам себе на уме. В первый же вечер после посиделок, как только перестала стрекотать пишущая машинка, ко мне будто ураган ворвалась Анечка. Она, как мудрая женщина, не отвлекала меня от написания книги, потому в момент, когда печатал, не заходила в комнату. Однако женское любопытство просто не давало ей уснуть, и потому мне пришлось зачитать первую главу книги. Дойдя до места, где Коля по совету своего школьного друга проследил за таинственной незнакомкой и случайно запустил машину времени, наткнулся на критику. «Ну, Степан, ну так же не бывает, высокоразвитая цивилизация и бросает такое оборудование в подвале и совсем без присмотра. Так же, кто захочет, сможет попасть в подвал и путешествовать во времени», — сразу высказала свое фи моя любимая жена. «Любимая, но мы», — специально сказал «мы», акцентируя, что работаем вместе, работаем над сказкой и делаем некие допущения, хотя я могу предложить некоторый выход из ситуации. «Когда ты будешь править мою бездарную писанину, может сработать». «Нет, я не сказала, что бездарно, крайне увлекательно, но вот просто так брошенная машина времени. А если не просто так, а за стеной, но дабы открыть стену, нужно приложить руку. А техника считает ДНК и решит, можно пропустить человека или он не имеет доступа. Так почему же техника посчитает, что Коля Наумов, мальчик из 20-го века, достоин пройти?» — сразу переспросила Анюта. «Допустим, защита машины времени абсолютно всегда дает доступ к ней своему создателю. Ты хочешь сказать, что мальчик – это будущий ученый, что изобретет данную технику? Это может сработать, но сразу говорить об этом в книге? Зачем сразу? Пусть изначально читатели удивляются, как ты и я, но потом им откроется этот секрет». «Да, такое очень правильно, даже с точки зрения партийной линии. Сейчас живет поколение тех, кто еще только в школах учится, будущие первооткрыватели и ученые, что заложат основы будущего научного процветания Советского Союза. Ты у меня самый лучший, Степа, ты так хорошо и правильно придумал». Я же сидел и улыбался. В мыслях, которые по понятным причинам я не озвучивал, ответил бы так. Ничего я не придумывал, любимая. Знала бы, какие порой дебильные дебаты нужно вести менеджеру среднего звена, дабы оправдать любой идиотизм своего начальства. А политсрачи и прочие форумы в интернете, ах, ты даже не знаешь, что такое интернет. Кстати, отличная идея для книги, почему бы не появиться интернету в 1950-е в СССР, хотя бы на страницах книг детской и подростковой фантастики. Любимая, ты меня переоцениваешь, просто я пишу для нашей дочки, пишу с любовью, а любовь способна творить чудеса, даже в религиозном смысле данного слова. Странно, ты вроде бы всегда был равнодушен к религии, что на тебя нашло, Степан? Нет, ну ты сама послушай, анекдот про Христа от ГГ. Прилетают, значит, марсиане на Землю. Понятное дело, космический корабль, первый контакт с внеземной цивилизацией, сенсация. Собирают внеочередное собрание ООН, множество журналистов, фотографов, лидеры всех стран съехались поприветствовать гостей. Задают разные вопросы, получают разные ответы, а тут Папа Римский решает задать вопрос, который его волнует. Верите ли вы, марсиане, в Иисуса Христа? Конечно, верим. Он каждый год прилетает к нам на фестиваль. В честь этого ежегодного праздника у нас салюты по всему Марсу, много и разных угощений, еды, алкоголя, выходные целые 10 дней, да еще и конкурсы разные веселые. Как каждый год, к вас Иисус каждый год является, ну да, отвечают марсиане. Повисла тишина, марсиане сидят, задумались. Странно получилось, получается международный, да какой там международный, можно сказать, межпланетный скандал. Надо как-то сгладить впечатление от встречи, и глава делегации от Марса берет ответное слово. Все журналисты на него направили камеры и микрофоны, жду, как он это прокомментирует. Вы знаете, когда Иисус первый раз к нам явился, мы испекли ему шикарный пирог. Может, он ему так понравился, что по этой причине он к нам каждый год приходит. Вот вы, земляне, когда он к вам первый раз явился, что ему подарили? Анечка, выслушав анекдот, начала зажимать рот ладошками, однако, как ни старалась, начала смеяться до слез. Ой, ой, мамочки, не могу. Что подарили, ой, мамочки? И снова ха-ха-ха. У моей любимой самый очаровательный смех на свете. Она сама по себе красавица, тем более после родов. Ведь еще сильнее похорошела, чуть больше округлившись в самых приятных для моего взгляда местах. Но когда она смеется, это половина сахар, половину мед. Просто услада моих очей. С тех пор у нас каждый вечер заканчивался чтением сказки и комментариев от моей жены, вопросов на которые я давал ответы. Теперь я уже даже не был уверен, что писал книгу для своей дочки. Моя любимая получала истинное наслаждение от прочтения каждой новой главы, а вот в обед, да, да, именно в обед, пока меня не было дома, уходил на работу, Анечка садилась за правку каждой новой главы, добавляла от себя очень красивое художественное описание. Порой вставляла от полученные от меня объяснения в текст главы, очень грамотно и красиво вплетая в текст повествования. Потому пока я кушал, наслаждаясь поистине пищей богов, которую приготовили золотые ручки моей умницы жены, то получал и эстетическое наслаждение, ибо это был уже не корявый текст заготовки книги, а полноценная глава. Как бы меня ни хвалила Анюта, но все же писатели из меня, как из поросенка профессор университета. Вот после внесения моей умницей женой правок, когда текст был аккуратно причесан, отглажен и переодет в торжественные одежды, он получался куда лучше, чем у Кира Булычева, во всяком случае той версии, что я помнил и когда-то читал. У нас получался безусловный шедевр, и дело двигалось. Учитывая, что мне ничего не нужно было придумывать, а только вспоминать. Написание книги шло поистине бешеными темпами, каждый день новая глава, а в выходные, у нас их было два, ибо артели мы сами решали, какое число выходных дней, по два главы. Итого через неделю было готово 11 глав, а с учетом, что у Булычева их было 24, а мной планировалось 25 плюс эпилог, то уже на третьей неделе все закончится. Можно будет заняться продвижением книги, а главное, мы приступим к съемкам. Ведь по выходным дням моя Анечка встречалась с женами моих фронтовых товарищей, собирали детей и, так сказать, проводили полевые испытания, зачитывая нашим друзьям и их детям главы книги. Надо сказать, даже взрослые попали под очарование данной детско-подростковой сказки, ибо язык изложения у моей Анечки был легкий, цветастым и красивым. Герои со страницы книги как бы оживали и танцевали в нашем воображении на кухне, где и зачитывали новый роман. Люди не замечали, но я внимательно следил за их лицами, глаза подернуты пленкой, ибо все они, там, они вместе с героями книги путешествуют на машине времени, переживают все приключения Алисы и Коли. Даже если нас не напечатают, сразу после выхода фильма, мы обречены проснуться знаменитыми. Ну и роман пойдет в печать, это уже к гадалке не ходи. Причем уже сейчас, пока не начались съемки фильма, да и книга не дописана, задумался о записи аудиоверсии книги. Держите меня семеро, ибо мы будем бить сразу по всем направлениям. Мы знаем, что космос становится ближе. Мы верим в удачу обычных парней. Матов. Глава 4. Поделился планами и рассмешил богов. Особая благодарность Гвалт, единственный человек, который на данный момент помог поддержать мой проект. Первые главы идут с большим трудом, и такая поддержка просто бесценна. Когда-то автор умрет, но имя мецената останется жить на страницах его книги. Древние говорили: хочешь насмешить богов, расскажи им про свои планы. Так и у меня с написанием книги возникли трудности. Первые две недели все шло по плану, но потом нас подвела теща, которая резко заболела, и болеть начала не просто так, а по-серьезному. Ее даже пришлось отправить в пульмонологию. Ни медик точно сказать не смогу, что случилось, но вначале был якобы простой бронхит. Дама же продолжала заниматься самолечением, какие-то там осложнения пошли, но она продолжала работать и пить таблетки и разные травки, что советовали соседи по коммуналке. В итоге дыхание стало, как у трактора, ибо хрипело. По ее собственным словам, хрип порой мешал уснуть и даже будил. В итоге женщина стала с трудом ходить, ибо банально задыхалась. Благо соседка позвонила Анечке, ну как благо, у нее чуть не пропало молоко от таких новостей и переживаний. С одной стороны, убил бы, ибо нужно было мне звонить, а не дочери своей подруги, пугая последствиями, а с другой стороны, не позвони она вовремя, и случилась бы трагедия. А как бы кормящая молодая мамочка пережила утрату близкого человека, трудно сказать, однако ничего бы хорошего не было. Потому, отложив все дела, приехал прямо с работы к теще, не слушая никаких возражений, посадил в Победу и отвез в больницу, а там меня обрадовали, сказали: еще 1-2 суток, и был бы отек легкого и летальный исход. Далее все предсказуемо, скучно и банально. Я мотался между работой, больницей и молодой женой. Понятно, моя мамочка всегда считала за радость посидеть с внучкой. Потому Аню вез в больницу к маме, сам уезжал на работу. Затем с работы заезжал за любимой женой и вез ее домой, и снова возвращался на работу. Надо заметить, не слабо так схуднул и осунулся. Ибо Анечка очень много времени уделяла своей маме. Нет, я ее не осуждал и поддерживал, но мое питание перешло на сплошную сухомятку, а на обед домой даже не ездил. Не было у меня этого самого обеда. Зато были забеги по аптекам и магазинам, закупал витамины. Очень рекомендовали мандарины и апельсины ТК, в них витамин С. Теща же часто просила яблоки, ну и остальное по типу йогуртов. Некоторые ошибочно думают, что йогурта в СССР не было. Отчасти они правы. Не было в продаже такого товара с таким названием, но зато вполне себе был фруктовый кефир. Мне лично нравился клубничный и вишневый. Фото из интернета в свободном доступе. Понятно, более позднее, явно не 1940-х и 50-х годов. Для ознакомления, как примерно выглядел йогурт в СССР. Кстати, выбита цена 20 коп. Смотрим, сколько стоит сейчас 0,5 литра йогурта и примерно оцениваем стоимость рубля. Для примера, сейчас 0,9 литра не самого дорогого йогурта от 150, возможно, есть дешевле. Какой себе покупаю. На рубль по 20 копеек можно было купить 2,5 литра йогурта в СССР, или примерно 1 советский рубль по покупной способности равен 400 современных. Молодой специалист, без премии и превышения плана, чистыми получал 120-400 равно 48 тысяч, а с учетом мизерной цены ЖКХ смело умножаем на 2 зарплату, ибо после оплаты всех услуг в кармане оставались деньги на покупки. Примерно выпускник ПТУ получал нашими 96 тысяч. Повторяю, я не медик, и точно сказать, что произошло и какое было лечение, просто не могу, если только со слов тещи. По ее словам, после того, как доставил ее в больницу и врачами был поставлен диагноз, ее положили в палату и крайне быстро поставили капельницу. По ощущениям, даже после первой капельницы стало чуть лучше и легче дышать. Оно и понятно, там, наверное, начались некие воспалительные процессы, одновременно все было так запущено, что любое даже минимальное улучшение уже было большим прогрессом. Ведь если верить врачам, жить оставалось сутки, может быть, двое. Через неделю кризис спал и опасности летального исхода не стало. Вы думаете, что тогда я смог сесть за книгу? Ничуть не бывало. Меня объявили национальным героем. Шучу, не национальным, но моя популярность вышла за рамки одной семьи. Для примера, ко мне с уважением относились в коммунальной квартире моей тещи, ибо так или иначе был знаком с соседями, а кто я был в их глазах? Ветеран войны, успешный молодой человек, который построил доходную артель. Человек, который взял их красавицу и умницу соседку в жены, я про Анечку, а не тещу, если что, и она с ним счастлива, да что там говорить, просто, как за каменной стеной, но получается еще и спас от смерти тещу. Это вам не век интернета, понятно, Ленинград не глухая деревня, но как вы сами-то думаете, рассказала ли теща, что жить ей оставалось 1-2 суток, и если бы не мои решительные, а в чем-то даже хамские действия, то она просто бы умерла. В чем хамство, спросите вы меня? Так не желала она ехать в больницу, говорила, чуть полежу и полегчает. Фактически я при всех силой вывез старушку из квартиры, чему были свидетели из коммуналки. И если в момент моего насилия, когда теща сопротивляется, а я как зять из анекдотов силой затаскиваю в машину, меня жестоко осуждали, но теперь взгляды на ситуацию поменялись на 180 градусов. Опять же, Анечка меня просто носила на руках. Как итог, еще одна неделя была потеряна, ибо у нас состоялся крайне серьезный разговор, причем инициатором я не был. Т.К. всем в целом был доволен и понимал переживания моей жены. «Прости меня, Степа, любимый. За что, Анечка? Ты так похудел, осунулся, как ты мне помог с мамой, я очень тебе благодарна. Но оказалось, плохой женой совсем тебя бросила. Да ты о чем? Никто еще в СССР от голода не умирал. Чем же ты питался, бедненький? Ну, на завтрак обычно прессованный детский чай фруктово-земляничный, а чего отломил кусочек и заварил. Ха-ха-ха, ей-богу, как ребенок. Рассмеялась любимая. А с чем же ты пил чай? Да когда с чем? Брал булку, мазал апельсиновым майонезом. Реально существующий продукт, сейчас доступен только в очень богатых домах. Иногда паста «Океан» из креветок. Ты всегда был немного извращенец, надо же жрать эти тараканы с глазами. Ну, мне нравится. А обед? Так сама знаешь, возле конторы магазин «Океан», брал консервированное китовое мясо. Понятно. Значит так, была плохой женой, теперь буду исправляться и откармливать тебя. А то как неженатый человек, жрет непонятно чего.